сплетнику подошла женщина в ситцевом сарафане, взяла его за шиворот и повела, как подростка. Он послушно заперебирал ногами. Видимо, эта коллизия была для него привычной. Тамара догадалась, что помимо восстановления истины, правдолюбец хотел немножко заработать, но у него не получилось. В Днепропетровск возвращались молча. Тамара устала, хотела съесть. Юра задумчиво смотрел вперед. Они окунулись в чужую беду, и она, оказалось, пристала к их коже, одежде. Невозможно было стряхнуть. В общем, картина выстраивалась. Васько, как поняла Тамара, был пройдесвит, а по-русски прохвост. Он пользовался оголтелой любовью соседской девочки, которая любила его с 16, а то и с 15 лет. Но рассчитывал жениться на дочери Анасиса. В конце концов, удалось же русскому парню жениться на молодой миллионерше. А он чем хуже? Но с миллионершами в Днепропетровске не густо. Васько вернулся в поселок. А, возможно, старая любовь не ржавела, как сказал правдолюбец. Лидка попала в колесо. Она хотела выскочить из колеса, выбросив Петька. Но Петька не так легко оказалось выбросить. Он выложил на стол свои козыри. Машина. Он ее сам выдумал. Но из-за неправды получается еще одна неправда. Петько тоже оказался в колесе и попытался выскочить из него, разрубив топором. И выскочил в тюрьму. «И тут любовь», — сказала Тамара. «Ищите женщину. Ищите водку», — уточнил Юра. «С чего вы взяли?» «Лидка ж не дала им закусить», — сказала, — «у меня не столовая». Они со Славиком выпили на голодный желудок. Он окосел и схватился за топор. Да и наследственность неважная. Папаша умер от водки. Корову продали, два ящика купили. Сын алкоголик, сам пьяница. Что от него можно ждать? «Не в этом дело», — возразила Тамара. «И в этом тоже. 95% преступлений совершаются на пьяную голову». Юра остановил Джорика возле магазинчика. Вошел, скоро вернулся, держа в руках хлеб, брынзу и два пакета сливок. Они стали есть молча. Тамара никогда в жизни не ела такого вкусного серого хлеба, такой свежей, пахнущей молоком брынзы. Вообще брынза — ее любимая еда. Она крошила брынзу в супы и в овощи, в макароны. Было непостижимо, что Юра угадал. А с другой стороны, постижимо. Ему было не все равно. Он вникал в Тамару, все учитывал и предчувствовал. Если бы хоть кто-нибудь учитывал Петька, такого бы не случилось. Но он как таковой никому не был нужен. Сначала Лидка свела счеты с Васьком при помощи Петька, потом равнодушный отчим, у которого своя семья, а может быть, сначала равнодушный отчим, далее равнодушный корреспондент, которому плевать и на свою работу, и на газету. Он обязан был хотя бы посмотреть лотерейный билет, но не посмотрел. Председатель колхоза, которому не хотелось копаться в жадности Самусенков, у него своих дел полно. Любила его только мать, но она не имела права голоса. Петько попал в колесо равнодушия. Сколько их невидимых соучастников преступления, но их не судят, не дают срок. Они даже не догадываются, что они соучастники. «Дошел», — проговорил Юра. Видимо, Петько не выходил у него из головы. «Довели», — поправила Тамара. «Один бы он до этого не дошел». «Интеллигентские штучки». «Что?» — не поняла Тамара. «Вы пытаетесь понять, а я их ненавижу», — тихо и определенно сказал Юра. «Недавно шел по мосту навстречу компании из Петьков и Славиков. Иду и не знаю, столкнут они меня или нет. А плавать я не умею». Тамара мысленно представила себе хрупкого провинившегося ангела на узком мосту. Внизу, как в пропасти, поблескивает вода, а навстречу неуправляемые, расхристанные, безумные. Чтобы столкнуть, не надо особых усилий, просто пройти, не сворачивая, чуть двинуть плечом, как зачеркнуть человека. Подъехали к зданию городского суда. «Я в машине вас подожду», — сказал Юра. «Я устал. Надоел мне ваш солдат». «Он скорее ваш», — возразила Тамара и вышла из Джорика. Судья смотрел в стол. Его настораживал и оскорблял тот факт, что представитель печати перепроверяет его работу. Стало быть, не доверяет. Тамара листала пухлое дело. В деле была заметка «Радость солдата». По поводу отравленной собаки ни слова. Видимо, этот факт имел значение только для Петька. Да и где та собака? О Ваське тоже ни слова. Тамара прочитала приговор. Солдат был осужден по статье за предумышленное убийство. Он действовал не в состоянии аффекта, а вполне обдуманно. Петько ушел от Литки к себе домой. Там взял топор и вернулся обратно, неся его за пазухой. Дорога через весь поселок. Петько мог и протрезветь, и передумать. Но он туго замыслил убить Литку. Однако, когда он вошел в дом, Литка сидела в туалете. А на первый план вылезла теща, и удар пришелся по ее голове, а не по Литкиной. Тещина голова оказалась крепкой, и она выжила. Вмешалась судьба. Не Петько, а судьба смилостивилась над тещей. Преступные действия производились в присутствии дочери, которая осознавала действия подсудимого. Она визжала от ужаса. Петько засунул ее в шкаф. Преступление в присутствии малолетнего, но сознательного человека отягощало преступление. Тамара отодвинула приговор. Ей все было ясно. Петько изобразил себя в письме жертвой недоразумения. Пресса, опубликовав ошибочную статью, довела его до тюрьмы. Пусть теперь пресса и вытягивает обратно. А он, бедный раб любви, ни за что, ни про что сидит в заключении и чистит целую бочку картошки в ледяной воде. «Вы его помните?» — спросил Тамар. «Помню», — односложно ответил судья. «Какой он произвел на вас впечатление?» «Неважное». «А именно?» «Ограниченный человек». «А он не производил на вас впечатление страдающей души?» «Они тут все страдающие души». Судья, как и Литка, не был расположен к беседе. «А как вы считаете, 11 лет не круто? Все же теща осталась жива?» «Круто, конечно, там не сахар. Но такие люди сорняки, их надо выдирать». «Что значит выдирать?» — удивилась Тамара. «А зачем они?» «Все люди — люди, каждый человек — человек. Это не человек, и они не люди». «Не хотела бы я к вам попасть», — созналась Тамара. «А вы и не попадайте». Он улыбнулся. У него были хорошие зубы и довольно хорошие манеры. Узким лицом, белесостью, промытостью он походил на немца. «Нацист», — подумала Тамара. Ей захотелось на улицу, к Джорику, с которым она сроднилась. И время, протянувшееся в кабинете, показалось бесконечным, не имеющим точки. Тамара попрощалась и вышла из кабинета. Она сбегала с лестницы, как абитуриентка, поступившая в институт, только что увидевшая свою фамилию в списках принятых. Ее несли молодость, беспричинные радости, надежда. Казалось, еще немного будет найден выход из колеса. Она бежала к своему выходу. С Петьком все было ясно. Определенность тоже высвобождала. Петько остался позади, как и его поселок. Ангел стоял возле Джорика, разговаривал с девушкой. Девушка вся была засыпана светлыми кудряшками, как тонкорунная овечка. Тамара остановилась. Беспричинная радость деликатно отошла в сторонку, уступила место усталости. Оказывается, ангел Юра жил до сегодняшнего дня целую жизнь, и эта девушка из его вчерашнего дня. А Тамара решила почему-то, что до нее он вроде и не жил. Оказывается, жил, был любим, и сейчас любим вот этой овечкой, и она им очень идет, легкая, ясная, без отягчающая у прошлого. А Тамара На что она рассчитывала, жена алкоголика, белка в колесе?